Глава 5. Все так тихо, темно под водою. BBC Radio. Власти Китая по-прежнему скрывают истинную ситуацию с падением промышленного роста, сообщает Bloomberg. Радиостанция Шансон 24. Да, видимо, с отпуском этим летом мы прогорели. Что ж, поверим Анжели Файной. А за окном медовая лагуна. Слушаем все. www.dom.666.2. Сенчуков сам покинул проект. Можно подумать, за периметром его кто-то ждет. Из сводки ФСПП. Патрульная служба. 18 мая, 10:20. На службу Марик все-таки вышел. Через 2 дня. В общаге сидеть уже никаких сил не осталось. Уж лучше при деле быть. До патрулирования не допустили, но дел в окружном офисе ФСПП хватало. Помогал получать снаряжение, машины перли одна за другой. Потом начали менять окна на армированные, и с бригадами установщиков такая ерунда получилась. Вечером приезжал на Ферсмана. Глупо это было, и вообще совсем по бабье, но ничего с собой поделать Марик не мог. Сидел до темноты на знакомой лавочке, курил. Зря начал. Светка так радовалась, когда после дембеля дымить бросил. Но Светки не было, и дома не было, и ничего не было, мать их. Когда дождливая морось утихомиривалась и трава чуть подсыхала, по пустырику начинали прогуливаться мамаши с колясками, в коробке орали и лупили по грязному мячу мальчишки. Господи, будто и не случилось ничего. 2 дома как языком корова слезнула, и вроде уже не верится, что и были-то. Марик плелся пешком в общагу, благо идти было недалеко. Обитателей в огромном эвакуационном центре было немного, втроем пока жили, но еще дежурные. Вечерком собирали, свинчивали с десяток коек, расставляли. Потом раздавливали пузырь, как раз на 3. Дежурный не потреблял, просто так сидел, о вечерней ориентировке рассказывал. Говорить о службе не хотелось, но о чем другом мысли, собственно, уже и не было. «Стой, стой! Я ж тебя, Шумилов, и ищу!» Вахтенный офицер ООО ФСПП по юго-западному округу ухватил Марика за рукав. «Блин, сейчас же уроню!» Марик опустил тяжеленный макитовский перфоратор, дал отом в пол гулкого коридора. «Опять, что ли, силовая напряги не выдерживает?» «Нет, бросай эту грязную работу! Дело есть!» Капитан глянул озабоченно. «Ты как? В смысле, по настроению и настрою?» «Так себе настроение. Вы бы меня на патруль вернули. Я здесь вертеться чернорабочим в конец обалдею». «В патруль не могу. Тебе еще 2 дня отдыхать. Но тут вроде как выезд наметился. Может, съездишь, продышишься? Им хоть какое-то прикрытие нужно. Там одни МЧСовцы да поисковики. Положено охрану дать, да все в разгоне. Район, собственно, вообще не наш». Район действительно был чужой, вернее, пограничный. Речники там должны были работать. Но речное ФСПП существовало пока в основном на бумаге. Катера, СВП, тягачи и помещения им выделили, а личного состава 10% от штата. Примечание. СВП – судно на воздушной подушке. Конец примечания. Марик, упаковав автомат, броник и все остальное в баул, добрался до Киевской на метро. Получилось куда быстрее, чем по пробкам пробиваться. Пропихался сквозь приставучих продавцов роз, вышел к реке. У дебаркадера стояла машина ФСПП, на грязно-серой воде покачивался катер. По виду то еще корыто. Наверное, сам товарищ Сталин любовался на его первые рейсы, прогуливаясь по Кремлевской стене и попыхивая трубкой. Марик прошел по узкой сходне. Часовые и вахтенные отсутствовали как класс. Понятно, внутри шел разговор на повышенных тонах. Не только Марику речной крейсер показался сомнительным. «У нас серьезный поиск, а вы раритет ржавые даете. А что я дам? Катер открытый, так соплями к причалу примерзнете». Марик стукнул в дверь. «Сопровождение от юго-западного округа». «Так чего ломишься, солдат? Заходи». 4 забившихся в маленький кубрик сердито смотрели на Марика. Пожилой речник в жутко мятой форме Коренастый МЧСовец, лейтенант внутренней службы, бабка зловещего вида и грустный дядька в старомодной кепке. Старший патруля Шумилов прибыл в распоряжение поисковой группы. «А ничего, еще не подъехали?» «Они подъехали», — заверил лейтенант. «Заводи на борт бойцов и отчаливаем». «Бойцы сами по себе, я сам по себе, индивидуально. У нас людей не хватает», — объяснил Марик. «А вы говорите», — непонятно к чему, — ехидно заметила бабка. «Ну тогда, раз ждать некого, я завожу». Речник поднялся. Бухтел двигатель, катер неторопливо ковылял по реке. Тянулись берега в граните, дома, набережные, забитые стоящими в пробках машинами. Марик, пристроив баул под навесом, привел в надлежащее состояние АКС, нацепил броник. По реке порядком дуло, хотелось накинуть капюшон. Поразмыслив, Марик двинулся в рубку. Шкипер-капитан стоял у смешного деревянного штурвальчика. «Что, боец, задубел? Лезь в кают-компанию. Там чайник взапрел. Грейся». «Угу. Согреюсь и подремлю. Я ж вроде как охрана». «Ага. Ты охрана, а Мадрид вроде как десантный крейсер». Марик неопределенно пожал плечами. «Наш М-103 по молодости на Мадрида отзывался. Воевали там наши добровольцы. Слыхал?» — пояснил капитан. «В общих чертах», — отозвался Марик, разглядывая наклеенных над лобовым стеклом облезлых девиц. «Я, собственно, тоже в самых общих», — признался шкипер. «Меня, кстати, Виталий Сергеевич зовут. Можно просто Сергеич». «Понял. Марат Шумилов. Сойдет и просто Марик. Привычней». Пожали друг другу руки. Сергеич извлек такую же помятую, как и форма, пачку Петра. Предложил. Марик предпочел свои. Задымили. Сергеич задумчиво сказал. «Я понимаю, у вас срочность, секретность, но до темна лучше бы нам вернуться. У нас прожектор только один. И вообще, к ночному ходу мы малоспособные». «А куда мы вообще-то плывем?» Сергеич хмыкнул. «Не плывем, а идем. Еще в десантник зачислился, понимаешь. Вообще-то, насчет цели я у тебя выпытать хотел. Нас из затона с утра выперли чуть ли не пинками. Бак залили доверху и вперед. И спожрать только печенье. Проблема, между прочим. На берегах гастроном редко встретишь». «Ничего. Я сухпай прихватил. С голоду не помрем». Сергеич заинтересовался, чем нынче в армии кормят. Пришлось подробно сообщить, заодно растолковать разницу между армией и ФСПП. Сергеич по большой своей занятости теленовости не смотрел и созданием новых силовых структур не слишком интересовался. Зато Марик узнал, что Мадрид — катер штучный. Всего 5 таких красавцев до войны склепали. С запчастями полный швах, но народ ретро любит. Покрасить бы суденышко по-настоящему, салон в порядок привести. Речники возлагали надежды на летний сезон, но с такой погодой-то... Команда у Мадрида была скромная. Капитан, 2 матросов, механик. Механик находился у машины, приходил в себя после позавчерашнего. Матросы числились в затянувшихся отгулах. Сергеич надеялся, что поисковики ФСПП много пить и блевать в салоне не станут. Значит, нужды в палубной команде и не возникнет. «Слушай, а бабуся вам зачем?» — поинтересовался Марик. «Родственница?» «Так вроде ваша бабка», — удивился Сергеич. «Я ее в первый раз вижу». «Может, от поисковиков фельдшер?» Самому Марику сталкиваться с поисковыми отделениями ФСПП пока не приходилось. У патрулей иная специфика. Пару раз приходилось с оцеплением помогать, когда пропавших искали. Ну, басен о работе команд экстрасенсов ходило предостаточно. Собственно, не только басен. На курсах изучали конкретные примеры. Например, о свище с рогатыми гуманоидами показывали целый фильм. Наверное, все-таки с целью психологической накачки, поскольку парни из царицынского ОВД, бывшие на месте тех событий, совсем иную версию рассказывали. Мадрид плюхал мимо каких-то заброшенных заводских строений, когда начальство собрало производственную летучку. Марик скромно встал у дверей салона. Бабка неодобрительно косилась на автомат, но помалкивала. МЧСовец постучал карандашом по расстеленной на столе карте. «Так, товарищи, если о задаче в целом — прочесывание берега реки. Ищем человека». «Утопленник, стало быть», — догадался Сергеич. «А мешок у вас есть? Потому что в прошлом году мы вытаскивали». «Я тебе мешок найду», — отрезал офицер. «Тут не в таре дело. Сейчас вот специалист объяснит. И рожи корчить нечего, дело серьезное. Давайте суть, товарищ Пантелеев». Грустный дядька покомкал свою кепку, откашлялся и начал излагать. Марик слушал и думал о том, что психа уже всех подряд перезаразила. В Москве реке выловили бутылку, таинственную. Забавляется народ, в пиратов играет, записки отправляет. Дело понятное. Выловившие полюбопытствовали, посмеялись. Почему не выбросили, даже непонятно. Наверное, потому, что кроме пространного, накорябанного на листе оберточной бумаги послания, в бутылке имелась и карта на 16 гигабайт. Понятно, что не такая уж ценность в нынешние цифровые времена, но и не такая безделушка, чтобы топить в реке ради шутки. На карте имелись фото, сделанные мобильным телефоном. Кто-то шибко умный передал находку в окружной центр ФСПП. А вот шутки там уже разучились понимать. Грустный мужик, которого звали Леонтий Петрович, показал несколько распечатанных фотографий. Довольно кривоватых и не в фокусе. Вот парень сидит у костра, диковато глядя в объектив. Вот он же двумя руками держит за хвост тушку животного. «Это что, андатра такая здоровенная?» — заинтересовался Сергеич. «Автор именует эту тварь бобром», — пробурчал коренастый лейтенант МЧСник. «У бобра хвост другой», — сказал Марик. Лейтенант покосился. «Охотник, что ли?» «Да не особо, но у нас в ручьях водятся». «Где это у вас? Таежник, что ли?» — с подозрением осведомилась старушка, повелевшая себя называть уполномоченным агентом Надеждой Вениаминовной. «Я с Тверской губернии. У нас там бобры расплодились просто жутко». «Губерния здесь ни при чем. И бобры тоже», — призвал к порядку лейтенант. «Специалисты уверяют, что это вообще не бобры и не андатры. Смутное животное, возможно, грызун». «Розыгрыш», — уверенно сказал Сергеич. «Эти отдыхающие чего только не придумают. Как-то раз у нас бабу надувную в гальюне пристроили. С первого взгляда точно шалава перепившая. Извиняюсь, Надежда Вениаминовна. Я к тому, что народец принял на грудь и начал в Робинзонов играться. А бобр этот, небось, кошка дохлая. Выловили и изображают». «На кошку тоже не очень похоже», — заявил лейтенант. «Это уже бегемот какой-то булгаковский. Сомневаюсь, что такого котика утопить можно. Он и сам-то кого угодно. И вообще, дело не в животном. Вы к фотографиям присмотритесь повнимательнее». «Тепло там», — сказал Марик. «В одних трусах пропавший товарищ. И берег весь в зелени». Действительно, одна из фотографий, пытавшаяся запечатлеть панораму берега, несмотря на мутность, явно отражала глубоко летний солнечный пейзаж. «Точно, теплынь там». Сергеич взял кружку с чаем. «У нас, блин...» «Извиняюсь, Надежда Вениаминовна, никакого лета не предвидится. Определенно устаревшие снимки. Розыгрыш. Да и по реке видно. Здесь у Москвы таких берегов вообще нет. Скорее уж, Волга. В среднем течении, ближе к Нижнему. Ходили мы когда-то и до Астрахани». «Бутылку в серебряном бару выловили», — мрачно сообщил лейтенант. «И вообще, товарищ Пантелеев, вы бы объяснили?» «Это не подделка и не розыгрыш», — негромко пояснил грустный Пантелеев. «Николай Росс пропал больше месяца назад. Письмо он писал обдуманно, без спешки. Специалисты склоняются к мысли, что человек находился в адекватном, хотя и глубоко угнетенном состоянии». «Склоняются они», — проворчал Сергеич. «Мало ли, я, может, тоже склоняюсь». «От записки идет острый страх», — сказал Пантелеев. «Не панический, но вполне ощутимый. Сами взгляните». Марик взглянул на неровный лист, густо исписанный мелкими карандашными строками. Стало нехорошо. Все, собственно, смотрели уже не на серую бумажку, а на самого Пантелеева. Как-то сразу стало ясно, что он действительно экстрасенс. «Ну, раз экспертиза и специалисты...» Сергеич глотнул остывшего чая, поморщился. «Так куда мы идем? Я, собственно, возражений не имею, хоть до Астрахани, но надо было всю команду брать, и продукты». «Мы просто идем», — тихо сказал Пантелеев. «Ищем. На поиск даны сутки. В любом случае, завтра мы должны быть в городе. У нас отделение не сформировано». Надежда Вениаминовна обвела гордым взором присутствующих и скомандовала. «Чайник поставьте. Условия для работы должны быть». Небо ничуть не светлело, оттуда снова капало, и по лобовому стеклу катились редкие капли. Навстречу прокатилась громоздкая баржа с песком. Марик сидел на неудобном боковом стульчике рубки, держал на коленях автомат, смотрел на серые берега. Черт, что за погода! Листва и та не живая. Светка в такие погоды любила под пледом греться. Встанет, кофе заварит и обратно. «Слушай, а у вас все такие группы?» — спросил долго молчавший Сергеич. «Фиг его знает, я же патрульный». «Ну да. Я вот тут думаю и все меньше понимаю. Как может этот пропавший Росс где-то здесь сидеть?» «А ты не думай. Твое дело рулить, мое охранять. Главное, нам в какую-нибудь пристань не впендюриться и на мель не сесть». «Обижаешь. Мели у нас все обозначены. Кстати, и абордаж сомнителен. Уж очень погода для сомалийцев неподходящая». Марик хмыкнул. «От пиратов отбиться — это как два пальца. Вот от тех крысолюдых гуманоидов. Печален Пантелеев. А он ведь чувствительным должен быть. Слушай, Марик, может пополничать? Мы искатели не сильно отвлечем?» «Не думаю. Но надо и им предложить. Там в сухпае сыр должен быть. Бабульке как раз по зубам». «Я тебе дам, бабулька!» — раздалось снизу от трапа. Марик чуть автомат не выронил, да и капитан вздрогнул. Надежда Вениаминовна поднялась по трапу, с удовольствием посмотрела на вытянувшиеся физиономии мужчин и поставила на штурманский столик поднос. «Лопайте. Бабулька не бабулька, а пирожки получились. Вашу военную дрянь на вечер оставим». Марик жевал воздушный пирожок с повидлом, запивал сладким чаем. В пирожках экстрасенсная баба-яга была большой докой. Сергеич тоже уплетал за обе щеки. «Надо бы механика нашего подкормить». Надежда Вениаминовна отмахнулась. «Ходила. Ему ведро рассола нужно, а не пирожок. Уж пусть дрыхнет». Бабка посмотрела в мокрое стекло и поинтересовалась. «Слушай, капитан, а у тебя бинокль есть?» Сергеевич, дожевывая, утвердительно промычал. «Давай-ка оптику», — распорядилась бабка. Приняла потертый бинокль, принялась возиться, настраивая. Уставилась на реку. Капитан и Марик почтительно молчали. Потом Сергеич осторожно спросил. «Ориентиры какие появились?» Надежда Вениаминовна фыркнула. «Да уж какой из меня ориентирщик! В детстве Грина читала. Все мечтала под парусами секрета хоть разок постоять. Вот и сподобилась». Марик обеспокоился. Не читала ли бабка в детстве о Робин Гуде? Ей же один черт, что лук, что автомат, вытребует. И спорить с такой экстрасенсной ведьмой не очень хочется. «Да вы не думайте», — пробурчала Надежда Вениаминовна, не отрываясь от окуляров. «Не совсем еще старуха спятила. Мешаю я своему начальнику. Офицерик ваш задремал, а я товарища Пантелеева отвлекаю. Он сильный, а я так, блоха символическая. Вся та польза, пирожки». «Куда без них?» — пробормотал Марик. Надежда Вениаминовна глянула одобрительно. «Малой, а понимаешь, что грустный такой? Служить надоело?» «Личное», — кратко объяснил Марик. «Я вот думаю...» — Сергеич вытер рот. «В бутылочном послании о барках упоминается. Ну, о тех, что к его берегу не поворачивают. Барок у нас уже лет 100 как не водится. Может, он, ваш пропавший, каких спортсменов видит? На байдарках или каноэ, если грибной клуб?» «Не напрягайся», — посоветовала Надежда Вениаминовна. «Тут другим мозгом думать нужно. Да и то не особо придумаешь. Угадаешь разве?» Бинокль бабке надоел, теперь прогуливалась по катеру, то на нос, то на верхнюю палубу. Капюшон своей черной куртки накинула, ну точно, баба-яга. Марика клонила в сон. Серые берега, безжизненные дачи, причалы и рощи казались одинаковыми. Год назад со Светкой на лодке на Лещевом озере катались. Такое все было живое. Воспоминания мелькнули, теплом и болью согрели. Даже по рубке Мадрида солнечный отблеск прошел. «Распогоживается, что ли?» Сергеич с удивлением глянул на небо. «Ага, как же!» Марик кивнул на редкие капли, плюхающиеся на стекло. Над головой простучали частые шажки. Бабка резвилась. «Это она к начальству», — отчего-то шепотом пояснил капитан. Действительно, на носу появилась сутулая фигура Пантелеева. Экстрасенс зачем-то снял кепку, задрал голову. Надежда Вениаминовна что-то спросила. Поисковики коротко переговорили, и Пантелеев обернулся, начал делать неумелые знаки, призывая разворачиваться. Мадрид малым ходом шел назад. Поисковики на носу замерли, лишь напряженно вертели головами. Надежда Вениаминовна казалась вороной. Вот сейчас на леера вскочит, лапы, в смысле ноги, подожмет, крылья расправит, каркнет. «Я чё-то не врубаюсь», — начал Сергеич. Тут катер опять вошел в веселое солнце. Яркая полоса наискось пересекала русло, здесь даже вода казалась светлее. С носа закричали в два голоса. Надежда Вениаминовна не ограничилась воплями, сунулась в рубку. «К берегу рули!» «Да понял, понял», — в некотором ошеломлении пробормотал капитан. «Только берегов вообще-то два». «К ближнему давай!» — азартно потребовала бабка. «Там протока должна быть!» Надежда Вениаминовна оглянулась на более сильного экстрасенса. «Или как?» Пантелеев пожал плечами. «Возможно, канал. Или что-то вроде». Никакого канала не было. Мадрид почему-то опять шел вдоль реки. Но уже абсолютно не та река была. Простор ослепительный. Широченное русло, живописные обрывы, пронзительно голубое небо. И главное — солнце. Казалось, даже сквозь крышу рубки греет. Блики на воде так и слепили. Онемевший Сергеич нашарил в шкафчике на стене солнцезащитные очки, нацепил. Из недр катера почти одновременно вылезли лейтенант МЧСовец и всклокоченный моторист. Уставились на реку. Лейтенант начал правильно устанавливать на голове свою лихую фуражку. На моториста изменение пейзажа подействовало не лучшим образом. Ухватился за живот и, пошатываясь, полез обратно вниз. «Жара!» — шепотом сказал Сергеич. «Оно ж как молотком по темени!» Действительно, Мадрид попал в летнее пекло. Экстрасенсы уже скинули куртки. Корпус катера нагревался на глазах. Марик принялся возиться с бронежилетом. «Ты это, не сильно-то расслабляйся!» По-прежнему шепотом посоветовал капитан. «Оно курорт, конечно». «Ага, сейчас загорать полезу». Марик сбросил теплую куртку и принялся навьючивать снаряжение обратно. «Слушай, этого вообще быть не может». Капитан глянул на то, как охранник перекладывает ПМ в нагрудную кобуру жилета. «Ты только без нервов». «Ты уж что-то одно советуй. Или без нервов, или не расслабляться». И вообще рули внимательнее. Сейчас прямиком на хребет какого-нибудь динозавра наскочим, крокодилообразного. Вон жарище какая. Может, вообще тот самый юрский период? Скажешь тоже. Сергеич покрепче ухватился за штурвал. Наша эта река. Я даже узнаю кое-что. Вот утес тот, к примеру. Утес и самому Марику казался смутно знакомым. Что-то такое в голове вертелось. Живописная круча на фоне сияющего неба. Вся такая картинная, поэтическая. Пантелеев на палубе что-то сказал. «Ближе к берегу», — продублировала Надежда Вениаминовна. «А если отмели?» — жалобно поинтересовался капитан. Сбавив ход до самого малого, катер продвигался вперед. Лейтенант устроился на носу с багром. Надежда Вениаминовна, вновь вооружившись любимой оптикой, наблюдала за берегом. Зеленые кусты, полоска желтенького, прямо-таки манящего песка у кромки воды, склоны в ковре колышущейся на ветру травы. «Вижу признаки жизни!» — огласила бабка. Марик тоже видел. На берегу поднимался кудрявый столбик дыма костра. Сергеич вопросительно глянул на Пантелеева. Экстрасенс согласно кивнул. Мадрид крался метрах в 50 от берега. Приглушенно урчал двигатель, рядом плеснула сердитая рыба. Прошли мысик, открылась плоская ложбина. Горел костерок, на берегу стояли два человека. Вернее, один стоял, а второй бегал по колено в воде и махал руками. Надежда Вениаминовна тщательно рассмотрела буйного человека в бинокль, открыла папку, слечила с фотографиями. Удовлетворенно поджав губы, заключила. «Он! Объект! РосНР! Хотя и пообтрепался!» Человек на берегу действительно выглядел истинным Робинзоном. Бороденка неровная, по пояс голый, штаны драные. «Стоп! На мель идем!» — закричал с носа лейтенант. «Стоп, машина! Отдать якорь!» — скомандовал Сергеич, задергал ручки и побежал отдавать якорь. Мадрид замер. В тишине было слышно, как поют птицы на берегу. Человек, стоящий в воде, стеснительно крикнул. «Заберите меня! Пожалуйста!» «Николай Робертович Росс», — бабка сверилась с папкой, — «1975 года рождения». Человек потерянно кивнул. Очевидно, не думал, что его будет спасать явная баба-яга. «Сейчас мы вас эвакуируем», — заверила уполномоченная ФСПП. «А второго?» — тихо поинтересовался Марик. «Второй из местных. Не поедет», — сказал Пантелеев. «Но надо высадиться. Мы должны место происшествия описать». «Запротоколировать», — поправила Надежда Вениаминовна. «Произвести фотосъемку, поздороваться». Бабка очарованно смотрела на аборигена. «Я первым иду», — сказал Марик. «А вы бы с борта протоколировали». «Еще чего», — возмутилась бабка. «Мы уполномочены, у нас специнструкции и регламент». «Я тоже высажусь, для изучения навигационной обстановки», — заявил Сергеич. «Это вам экскурсия, что ли?» — охренел лейтенант. Вода была теплой. Марик, держа на плече автомат, выбрался на берег, пожал руку спасенному. В принципе, выглядел гражданин Росс довольно бодрым и здоровым, только нос на солнце порядком облупился. «Здоровы?» — на всякий случай спросил Марик. «Да-да, вполне здоров. Можно побыстрее уплыть». Робинзон крепче ухватился за руку. «Сейчас поплывем», — заверил Марик, осторожно освобождаясь. «Мы на службе. Формальности короткие уладим и вперед». «Понимаю, понимаю. Здесь, видите ли, не совсем безопасно». Марик кивнул, косясь на аборигена. «Здоровый такой мужик, усатый. В руке палка приличная, то ли дубинка, то ли посох. Одет чисто, но странновато. Косоворотка, подпоясанная ремешком с металлическими висюльками, широченные штаны, заправленные в сапоги. Широкополая, почти ковбойская шляпа, только поля обвисли». «Я мирный, не беспокойтесь». Абориген приветливо приподнял шляпу, пригладил длинные волосы. «Милости прошу, чай готов». Незнакомец говорил странно, непомерно растягивая слова, напирая на звук «о-о-о», но в целом казался доброжелательным. «Вот только дубинка». Марик устроился в тени кустов, автомат был под рукой, подходы к поляне просматриваются. Лейтенант и Сергеич сидели у костра вместе с длинноволосым аборигеном, пили чай с печеньем. Опергруппа бродила по поляне, изучала и протоколировала. Особенно изучать было нечего. Кривобокий шалаш, кострище, горка костей, несколько пустых бутылок странноватой формы, висящий на ветерке пиджак потерпевшего. Но еще шкурка от воблы имелась в изобилии. Правда, бабка выкатила из кустов черепок животного, наверное, того самого неправильного бобра. Сам потерпевший топтался у воды, с нетерпением поглядывая на катер. Изнывает бедняга. Надежда Вениаминовна закончила щелкать своим миниатюрным фотоаппаратом, подошла к костру. Пожала здоровенную ладонь аборигена. «Была рада познакомиться. Всегда была вашей поклонницей, но нам пора». «И то правда, сударыня, места у нас лихие, вольные». Усач, хитроумно сплюнув, погасил папиросу. Марик, как положено по инструкции, прикрывал отступление. Надежда Вениаминовна поправила висящую через плечо сумку, подобрала подмокшие юбки, обхватила за шею Сергеича и лейтенанта. Капитан закряхтел. «И в чем в вас вес, товарищ уполномоченная?» «Груз, опыта и оборудование», — сообщила Баба-Яга. Эвакуируемый плескался уже под бортом Мадрида. Совершенно одичал. Загудел двигатель, катер задним ходом пятился на речной простор. Сергеич тихо матюкался. Абориген, стоящий у костра, приподнял шляпу, прощаясь, закурил и неспешно двинулся к косогору. Опирался на свою дубинку, весь такой степенный, значительный. «Классик», — сказала Надежда Вениаминовна, встряхивая влажными юбками. «Теперь таких уж нет, выродились». «Вы знаете», — смущенно сообщил Росс, нервно почесывая свою сомнительную бородку. «Макс, конечно, очень хороший, душевный человек. Я ему безмерно благодарен за баранки, хлеб и вообще. Но он все-таки немножко неадекватный. Чертыхается через слово. Социалист пламенный, говорит иногда загадками. Безбожник и атеист. Представляете, агитировал меня в бурлаки идти. Говорит, духом окрепнешь, с народом будешь. Я объясняю, мол, у меня гастрит, а он водкой вылечишься». «Понятно. Менталитет-то не тот», — согласилась бабка. «Вы вот пиджак возьмите». Марик протянул эвакуируемому забытый на берегу предмет одежды. «В Москве прохладно». «Да, да, благодарю. Забылся совершенно», — поблагодарил спасенный. Глаза у него были собачьи, запуганные. «Граждане, вы бы шли в салон общаться и одеждой трясти», — сердито сказал капитан. Рубка опустела. Марик сел на свое место, принялся протирать автомат. Сергеич стоял у штурвала, поглядывал на зеленый берег. «Дурь какая-то», — наконец сказал капитан. «Расскажешь кому, не поверят». «Не рассказывай», — посоветовал Марик. «Ерунда это». «Думаешь, что совсем конец света идет? Все пугают, пугают». «Да какой смысл пугать? По мне и так уже дерьмо полное». Помолчали. Успокоительно бормотал двигатель, было слышно, как прохаживается по верхней палубе лейтенант, завладевший оптикой. «Да нет, выкрутимся», — сказал, подумав Сергеич. «Мы всегда выкручиваемся. Не раскисай. По крайней мере, здесь хоть погодка нормальная. Хотя без бакенов идти непривычно». Донесся крик. «Это еще что?» — изумился Сергеич. Наперерез Мадриду выплывали лодки. Пять здоровенных корыт, похожих то ли на ладьи древних викингов, то ли на рыбацкие шаланды. Народу в них сидело густо, все в ярких одеждах, блескучих и аляповатых. Гребцы что-то выли, стонали, слаженно работая веслами. «Поют», — сказал капитан, убавляя ход. «Ишь, целая флотилия! Фольклор, мать его!» «Ты бы их обошел», — начал Марик. С головной лодки заорали. Здоровенный мужик с окладистой бородой стоял на носу, театрально подбоченясь. Бас у бородача был, дай бог, оперному. Да и загибы крутые. Часть Марик вообще не понял, но общий смысл насчет того, что надо бы дорогим гостям, песьежорцам, остановиться, был вполне ясен. «Блин, я же их давить не могу», — растерянно сказал Сергеич. Лодки шли навстречу, охватывая дугой, сбавивший ход катер. С верхней палубы что-то крикнул лейтенант. Бух! И на головной лодке сверкнуло, поднялся клуб серого дыма. Испищали, что ли? Бабахнули и со следующей лодки. Марик, снимая с предохранителя автомат, выпрыгнул на палубу. Лодки окутывались кустистыми облачками дыма. Над палубой страшновато посвистывало. Бам! Звонко грянуло в стенку рубки, на палубу шлепнулся расплющенный кругляш свинца. Марик упал на колени под защиту фальшборта. АКС задергался, короткими очередями, прижимая пиратов, мешая грести. На лодках вопили, кто-то бесстрашно поднялся на носу, размахивая узким мачете, в смысле саблей. «Ходу!» — «Давай ходу!» — завопил Марик, не слишком слыша самого себя. Лодки были уже рядом. Грозил автоматчику собственным древним оружием, полуголый, бородище до пояса, мужик. Оружие, широкий топор, переделанный то ли из мясницкого, то ли из стрелецкого, выглядело крайне убедительно. Целился из огромного пистоля красавец в распахнутом бархатном кафтане. Забивал заряд в длинное ружье, бритоголовый злодей. Марик врезал длинной очередью, швырнул на палубу опустевший магазин. С лодки кто-то шумно плюхнулся в воду. Нет, вряд ли завалил разбойника. Марик до последнего поверх голов палил. Щелкнул, вставая на место, свежий магазин. «Корму держим!» Визгливо возопила где-то сзади Надежда Вениаминовна. Захлопали частые выстрелы. Марик, передергивая затвор, кинулся мимо рубки. Сергеича за окном видно не было, но, кажется, Мадрид добавил хода. Бабка сидела в замурзанном шезлонге и двумя руками сжимала небольшой пистолет, целясь за корму. Ага, лодка подкралась сзади, эти шли молча, часто работая веслами. Марик резанул, на этот раз прямо по носу челна. Правда, низко, над самой водой, полетели щепки. Бородач на носу выругался, вскинул пистоль. Марик плюхнулся на теплую палубу. Над головой прожужжала пуля. Челн, зарываясь в воду пробитым носом, шел толкаемый мощными грибками. Даже весла трещали от усилия. Ведь догонят, сволочи. «Отвали, сявка!» — завизжала Надежда Вениаминовна, пульнула из своего ПСМ и выдернула из-под куртки что-то небольшое. «Ухи!» Марик, не рассуждая, пошире открыл рот, зажал свободной рукой ухо. Металла бабка так себе, но до челна оставалось 100 метров 6. Цилиндр гранаты стукнул о днище между гребцов, те завертели бородатыми бошками. Вот теперь громыхнуло так громыхнуло. Марик оглох на одно ухо уж точно. Со звуковыми гранатами на курсах знакомили, но не то чтобы так уж близко. На челне желание идти на абордаж потеряли. Брошенные весла погрузились в воду, оглохшие гребцы мычали что-то невразумительно нецензурное. Надежда Вениаминовна требовательно махала, указывала пистолетом. Марик бросился на нос. Тут Мадрид вздрогнул. За бортом захрустело, яростно зарычали десятки голосов. Катер все-таки протаранил одну из пиратских лодок. Крепко приложившийся о стенку рубки, Марик не успел выпрямиться, как увидел цепляющиеся за леера руки. Двинул по ним прикладом. Пришлось повторить. Легкий складной приклад АКС на мозолистые лапы действовал слабо. «Твою!» Невидимый корсар звучно шлепнулся в воду. Но на палубе стоял еще один. Отряхивался, как собака, с овчинного жилета летели брызги. На корме тоже было не все ладно. Выругалась Надежда Вениаминовна, хлопнул пистолетный выстрел. «За борт, идиотина!» Марик вскинул автомат, целясь в грудь, собака овчинному. Ствол Калашникова разбойник игнорировал. Потянул из-за пояса замысловатый клинок и с надежды прохрипел: «Девки у вас есть?» Марик невольно попятился. Бесстрашие пирата наводило на мысль, что тот вообще бессмертный. Очень даже запросто. В зарослях рыжей бороды зубы сверкают. Рослый, загорелый. Господи, просто кино какое-то. Корсар хвастливо крутанул клинком, шагнул. Тут за спиной разбойника распахнулась дверь машинного отделения. Высунулся механик и, не говоря худого слова, огрел пришельца по шее коротким ломиком. На бородатой физиономии пирата промелькнуло изумление, и он бухнулся на колени. Немного подумал и рухнул рожей в палубу. С верхней палубы выглянул Пантелеев, державший ручку от швабры. «Управились?» «Товарищ Пантелеев, немедленно вернитесь вниз!» — рявкнула Надежда Вениаминовна, меняя в пистолете магазин. «Иду, иду», — заверил экстрасенс. «Только лейтенанту помогу. За дело его». «Сейчас окажем помощь», — Баба-Яга глянула за борт. «Несем потери, но прорвались. Что уставились? За борт корсара не потонет». Разбойник что-то промычал, шевельнул ногами. Подскочил Сергеич, вместе перевалили тяжелого гостя через фальшборд. Механику опять поплохело. Посмотрел мутными глазами и полез к себе в машинное. «Да, таких хрен утопишь», — заметила Надежда Вениаминовна, наблюдая, как разбойник, фыркая и мотая головой, плывет к берегу. «Боец, надеюсь, ты по переднему челну не сильно строчил?» «Чё?» — жалобно спросил Марик. «Но все-таки исторический народный герой». Бабка спрятала пистолет под куртку. «Ладно, что с нашим офицером?» МЧСовца задело вскользь, но ребра два, видимо, сломало. Лейтенант кряхтел. Надежда Вениаминовна командовала. Марик накладывал повязку, смущенный Рос бегал за чистой водой. Заодно принес полбутылки воды, выданной капитаном. Смыли кровь. В судовой аптечке имелось лишь три потрескавшихся от старости резиновых жгута и солидный запас валидола. Но в чемодане МЧС хватало бинтов и медикаментов. Да и у Марика имелся пакет первой помощи. Впрочем, антишок не понадобился. Лейтенанта, бледного, но державшегося на ногах самостоятельно, припроводили в салон. Марик остался на посту. Реку узнать было невозможно. Опять то ли сырой апрель, то ли начало октября. «Бакин», — сказал работающий штурвалом Сергеич. «Фух, от души отлегло». Марик пожал плечами. «Там сказка ненужная, здесь сплошь тоска». «У меня дома есть байкальская особая», — заявил капитан. «По случаю пузырь презентовали. Приду, жену к подруге отправлю. Телевизор выключу и приму. Под бастурму. Люблю я эту татарскую гадость». «Хорошее дело», — пробормотал Марик и поковырял в правом ухе. Слышало оно неважно. В рубку сунулась Надежда Вениаминовна с двумя кружками. «Чаю глотните. Перемена климата — опасная вещь». Чай был сладкий, крепкий. Похоже, и водки по глотку плеснули. «Сухпай мой возьмите, пока еще дотелепаем», — сказал Марик. «Употребимое армейское». Бабка вынула из баула лоток с пайком. «А насчет кораблика ты, боец, зря. Нормальное судно. Вот на бак имеет смысл дошака пристроить, а на корму спарку какую-нибудь». Сергеич подавился чаем. «Надежда Вениаминовна! Вы уж извините за вопрос, кто по специальности?» «Из органов», — пробурчала уполномоченная ФСПП, отдирая крышку с баночки сыра. «Так уж жизнь сложилась». «Из ЧК?» — поинтересовался зачем-то Марик. Баба-яга глянула снисходительно. «Совсем за ископаемое держишь? Нет, там не довелось. И в НКВД не успела. Вот в МГБ? Да что вам буквы-то? Устарели мы физически. На вас, сопляков, вся надежда. Да на таких, как Пантелеев. Его и охраняю. Вот некого больше, кроме старухи, приставить. Не осознали еще, мать их». Шли уже городом. Снова накрапывало. Марик смотрел в спину стоящего на носу катера Пантелеева. Когда экстрасенс пошел на верхнюю палубу, Марик решился. Под металлической крышей здорово дуло. Пантелеев сидел на неудобно решетчатой скамье, накинув капюшон куртки. «Извините, Леонтий Петрович, можно обратиться?» Экстрасенс кивнул. Глаза у него были темные, тусклые. Марик неуверенно начал. «Понимаете, я на Академической жил. Там два дома, но они...» «Кратковременное окно очень крупных размеров. Мне рассказывали. Я еще в Торжке тогда был, но в курсе. Нашумевший прецедент». «Слушайте, раз уж мы земляки...» Марику стало совсем неловко. «Я в пропавшем доме с девушкой жил. С женой». «Печально». Марик дрогнул, попятился. «Понятно. Извините». Пантелеев вздохнул. «Постойте, Марат. Понимаете, я утешать не умею. Я вообще не совсем экстрасенс. Я этому не учился. Всегда считал лишним». «Я понимаю. Извините. Просто хотелось хоть что-то узнать. Руку дайте, пожалуйста». Марик дал правую руку. Никаких особых ощущений. Экстрасенс склонил голову, словно пульс считал. Наконец взглянул хмуро. «Ничего определенного не скажу. Далеко ваша девушка. Специалисты на месте работали, но, увы. Если хотите, могу в центре подробности узнать. Был бы очень благодарен. Мне без Светки, ну, совсем никак. Это я понял. Но видите ли, в чем дело, Марат? Обстановка так складывается. Мы слишком много дверей открыли. Теперь пытаемся закрыть, но не очень получается. С ключами не разберемся. «Так ведь работаем», — прошептал Марик. «Ключи подбираем». «Да, но до успеха далеко. Например, этот Мадрид ключом может быть, или мы с вами. Вот только запрем мы дверь или распахнем еще шире — вопрос». «Вы уж как-нибудь заприте», — Марик поправил на плече автомат. «Выясните все и заприте. Накрепко. Деваться-то нам некуда». На пристани раненого погрузили в скорую, туда же усадили чихающего Росса. Марик кратко доложил об операции прибывшему координатору, выволок с катера баул со снаряжением. Поисковики ждали у машины. «Садись, подбросим». «Да мне на метро быстрее», — пробормотал Марик. Ехать в одной машине с Пантелеевым ему очень не хотелось. «Ну, бывай тогда», — бабка протянула пятнистую лапку. «Молодцом держался. Отмечу в рапорте. И капитана отмечу. Не растерялся». Она кивнула на катер. Сергеич бродил по носу М-103, зачем-то топал каблуком по палубе. «По установке дошака прикидывает», — усмехнулась Надежда Вениаминовна. «До всех нас доходит. Жаль, что поздновато». Пантелеев руку патрульному на прощание не подал. Видно, чувствовал, что и так погребального настроения нагнал.